о Боге. «Считается, что чудес не бывает», — говорит двурушник. «Ничего подобного. Бывают. Вчера я жаловался жене, не могу, мол, больше работать, и писать не могу. Выложился до предела. Хотя бы какой-нибудь захудалый университет Запада пригласил лекции почитать. И представь себе, только сказал. Звонок в дверь. Заказное письмо, приглашение. Теперь я сомневаюсь, что Бога нет. А если нас выпустят, могу и поверить. Бог есть, говорит учитель, но не для всех. Если ты сам Бог или близок к этому, очевидно, ты Бог, а ты, спросил двурушник. Ну, я пока не хочу верить, сказал учитель.